Глава 18. Острый язык и бесстрашное сердце. Перечитав последнюю строфу баллады о влюбленных, Джейсон проговорил: «Отлично. Теперь твоя очередь, Рик». Тот с удивлением посмотрел на него. «Как это понимать?» «Это ты у нас мыслишь логически. Я же полагаюсь на интуицию и готов рисковать. Но тут явно нужно поразмыслить. Значит, твой черед». Обращаясь к Марук, мальчик добавил: «Он это быстро сделает, вот увидишь». «Джейсон, перестань!» — рассердился Рик. «Лучше постарайтесь помочь мне». «А тебе самой эта строфа ничего не говорит?» — спросил Джейсон у девочки. «Нет ли тут какой-нибудь связи с чем-то хорошо тебе знакомым? В доме жизни или... ну, не знаю. Нет ли связи с какой-нибудь другой легендой, которую знают все в пункте? Подумай, как следует». Марук пару раз перечитала строфу и сказала: «Нет, ничего не приходит в голову». «И все же», — настаивал Джейсон, — «именно эта строфа объясняет, как попасть в эту комнату». «Если и в самом деле так», — проговорил Рик, — «тут должно быть сказано, где находится это место и откуда в него можно попасть». «Верно. Я думаю, тут должно быть также сказано, когда именно туда можно попасть», — заметила Марук. «Смотрите, тут написано: когда смыкается час». «Смыкается час», — повторил Джейсон. «А час разве смыкается?» «Вообще-то, что обычно смыкается?» «Магнит и кусок железа», — ответил Рик. «Пазлы, пальцы руки, нижние и верхние зубы». «Зубы? По крайней мере, в большинстве случаев», — проявила осведомленность Марук. «Что-то смыкающееся». «Что?» — проговорил Джейсон. «Все верно», — рассудил Рик. «Чтобы что-то сомкнулось, нужно иметь по крайней мере две вещи. Две вещи смыкаются, когда так или иначе связаны друг с другом, а час сам по себе не может смыкаться». «Верно, но влюбленных-то двое, и встретятся они, когда сомкнется час. Идеальный час», — заключил Джейсон. «Точно!» — воскликнула Марук, хотя ничего не поняла. Ребята прочитали всю балладу от начала до конца, но так и не нашли ничего, что могло бы приблизить их к разгадке. «В комнате нет двери», — сказал, помолчав, Джейсон. «Есть только световой порог. А порог — это то, что находится под дверью. Перейдешь порог, считай, вошел в комнату. Выходит, двери там нет, и нам нужно найти порог в идеальный час». «Может быть, имеется в виду солнечный луч? Может, комната темная, и луч доходит до порога? Или наоборот? В балладе говорится: появляется свет. Что значит появляется? Возможно, это только кажется, а на самом деле никакого света нет? Как мираж? Как мираж. Или как призрак? Но появляется может также означать вполне реальную вещь, явление чего-то, чего прежде не было», — возразил Джейсон. Мальчики задумались. Потом Марук спросила: «А если двери нет, зачем тогда ключ?» «Нет двери, но есть ключ, к тому же звучащий». «Звучащий ключ, то есть какой-то шум или музыка. Или что-то вроде скрипичного ключа», — загорелся Джейсон. «Ну нет, скрипичный ключ отпадает. Ноты для записи музыки, ну, как письменные знаки, нотная линейка и скрипичный ключ будут изобретены только через несколько веков. А вот звучащий ключ, он должен быть настоящим». Марук, молча слушавший их, поднялась и потянулась. «Мальчики, я устала думать. Предлагаю устроить перерыв. К тому же солнце вскоре зайдет и станет холодно». «Что ты сказала?» — переспросил вдруг Джейсон. «Скоро станет холодно», — пояснил Рик. «Вблизи пустынь очень большой перепад дневных и ночных температур». «Вот что означает «смыкается час». «Есть!» — воскликнул Джейсон. «Как же мы сразу не догадались». Его друзья растерянно переглянулись. «Может, объяснишь?» — сказал Рик. — «Это же просто. Мы все время думали о влюбленных из баллады как о людях. Но что, если это не молодые люди, как мы их представляем? живые и реальные, а что-то совсем другое. Например, солнце и луна. Или солнце и земля. Рика словно молния поразила догадка. Вечные влюбленные, которые не могут встретиться. Кто любит и вечно следует друг за другом. Но это не солнце и луна, возразила Марук. Потому что тогда это были бы Амон-Ра и бог Тот. И даже не солнце и земля, потому что земля — это бог Геб. У Геба тоже есть пара, богиня Небо Нут. И в поэзии они вполне могут быть влюбленными. «Будь так», — заметил Джейсон. «Но что ты скажешь про час, который смыкается? Ведь это и есть то время, когда мы можем найти комнату, которой нет». «Рассвет!» — воскликнула Марук. «Или закат», — предположил Рик. «В балладе нет уточнений». Но старик из лавки проговорился. Помнишь его рассказ, Джейсон? Он провел в доме жизни ночь и передвинул зеркала на рассвете. С волнением прошептал Джейсон. Он надеялся, что на рассвете увидит освещенный солнцем порог, но ошибся. Солнечный луч поджег папирусы и вызвал пожар, в котором погибла часть коллекции. Выходит, час, который смыкается, не рассветный, а закатный. И наступит он вот-вот. «Вот-вот!» — заволновалась Марук. Все трое подумали о том, что комнату, которой нет, следует искать только в одном месте. Там же, где ее пытался найти хозяин лавки, там, где вспыхнул пожар. Покинутые коридоры! Джейсон и Рик посмотрели на Марук. Только она знала дорогу туда.